В половине шестого у Микки Ментл ее ждет Роберт Круз. Пока больше никто не звонил. Это было последнее свидание по объявлению из ее списка. На следующей неделе она начнет отвечать на объявления, которые обвела Эрин. У Лена Паркера настроение сегодня на работе было отвратительное. Он работал монтером в университете штата Нью-Йорк и мог починить буквально все. И не потому, что он много учился. Его руки сами знали, как соединить провода, как починить замок, дверные косяки, выключатели. Он должен был выполнять только ремонт по заявкам. Но часто, когда он видел какую-нибудь неисправность, он сам брался за дело, не говоря никому ни слова. Только во время работы ему было хорошо. Но сегодня у него в голове все смешалось. Он наорал на своего поверенного, когда тот намекнул, что у него, должно быть, где-то есть дом. Кому какое дело? Ну, кому? Родственникам? А что им? Братья и сестры. Даже ни разу в гости не пригласили. Знать его не хотят. Это девушка Дарси. Наверное, он плохо с ней обошелся. Но она что, не понимала, как было холодно стоять на улице и ждать, когда она выйдет из этого шикарного ресторана? А он-то хотел извиниться. Он рассказал мистеру Дорану, поверенному, об этом случае. Мистер Доран сказал: «Ленни, когда ты, наконец, осознаешь, что у тебя достаточно денег, чтобы ужинать в Лекирк или в любом другом ресторане хоть каждый вечер?» Мистер Дорн так ничего и не понял. Ленни помнил, как его мать все время кричала на отца: «Нашим детям придется побираться на улице из-за твоих афер». В такие минуты Ленни зарывался головой под одеяло. Он не хотел мерзнуть на улице. Наверное, именно тогда он и начал выходить в пижаме, чтобы подготовиться к холоду. Никто об этом не знал. К тому времени, когда отец сколотил себе состояние, Ленни уже привык к холоду. Трудно было вспоминать, все так перепуталось. Иногда он воображал то, чего никогда не было. Так и с Эрин Келли. Он нашел ее адрес. Она сказала, что живет в Гринвич-Виллидже, и вот Эрин Келли, улица Кристофер, 101. Однажды вечером он пошел за ней, так? Или не пошел? Может, ему просто привиделось, что она вошла в бар, а он стоял на улице. Она села и что-то заказала. Он не знал, что, вино, содовую, да какая разница? Он все не мог решить, стоит ли зайти и подсесть к ней. Потом она вышла. Он хотел уж было подойти и заговорить с ней, как вдруг подъехал автомобиль комби. Он не мог вспомнить, посмотрел он на водителя или нет. Иногда у него перед глазами всплывало чье-то лицо. Эрин села в машину. Это было в тот вечер, когда, как говорят, она исчезла. Дело было в том, что Ленни так и не знал точно, привиделось ему все это или нет. А если он расскажет об этом полицейским, может, они скажут, что он псих, и снова отправят его туда и не выпустят. Глава 18. Суббота, 9 марта. В субботу в полдень агенты ФБР Винсент Домброзио и Эрни Чизик сидели в темно-сером Крайслере, припаркованном напротив дома 101 по улице Кристофер. «Вон идет», — сказал Винс. «Ишь, принарядился в честь выходного». Из подъезда вышел Гас Боксер. На нем была чесучевая куртка в красно-черную клетку и темно-коричневые брюки из синтетической ткани, которые ему были явно велики, тяжелые ботинки на шнурках, черная кепка, козырек, который наполовину закрывал лицо. «Ты называешь это принарядиться?» — воскликнул Эрни. «Да в таком прикиде только долги отдавать ходят». «Просто ты его еще не видел в нижнем белье и в подтяжках. Пойдем». Винс открыл дверь автомобиля. Они навели справки в домоуправлении. У боксера были выходные каждую вторую неделю по субботам и воскресеньям. В его отсутствие жалобами жильцов и мелким ремонтом занимался некий Хосе Родригес.